Глава 26. Пятница, 15 июля. Доктора Петра Телеборьена вызвали в качестве свидетеля в пятницу утром. Его показания, безусловно, внушали доверие. Прокурор Экстрем допрашивал его почти 90 минут, и Телеборьен отвечал на все вопросы спокойно, с достоинством и сознанием дела. Выражение его лица казалось то озабоченным, то уверенным. «Давайте подведем итоги», — предложил Экстрем, перелистывая свои записи. «Вы, как психиатр с многолетним опытом, считаете, что Лизбет Саландер страдает параноидальной шизофренией?» «Я постоянно подчеркиваю, что дать точную оценку ее состояния крайне сложно. Пациентка, как известно, ведет себя как аутист, по отношению как к врачам, так и к представителям власти. Считаю, что она страдает тяжелым психическим расстройством, но поставить точный диагноз в настоящий момент я бы не рискнул. Без обстоятельного обследования я также не могу определить, в какой стадии психоза она пребывает. Но в любом случае вы считаете, что она психически нездорова. Вся ее история красноречиво об этом свидетельствует. Вы имели возможность ознакомиться с так называемой автобиографией, которую Лизбет Саландер сочинила и представила суду в качестве объяснений. Как бы вы могли ее прокомментировать?» Петр Телеборьен развел руками и пожал плечами. «Как бы вы оценили достоверность изложенного?» «Ни о какой достоверности не может быть и речи. Там содержится масса сведений, связанных с разными людьми, и одна история нелепее другой. В целом ее писательский опус только усугубляет подозрение в том, что она страдает параноидальной шизофренией. Вы можете привести какой-нибудь конкретный пример? Самый вопиющий пример – описание актов насилия. Она настаивает на том, что ее опекун, адвокат Бьюрман, позволял себе насильственные действия по отношению к ней. Не могли бы вы выразиться поконкретнее? Все сцены чрезмерно сосредоточены на деталях. Это классический образ гротескных фантазий, свойственных детям. Существует множество аналогичных случаев и широко известных дел об инцестах, когда дети описывали события, опирающиеся на собственный вымысел при полном отсутствии технических доказательств. Даже очень маленькие дети способны предаваться эротическим фантазиям. Они делятся ими так, словно пересказывают фильм ужасов, который видели по телевидению. «Но ведь Лизбет Саландер не ребенок, а взрослая женщина», — возразил Экстрем. «Да, и остается только установить, на каком именно уровне умственного развития она находится. Но, по сути, вы правы, она взрослая и, вероятно, верит в то описание, которое представила». «Вы полагаете, что все это ложь?» «Нет, если она верит в то, что она говорит, это не ложь. Вот еще одно доказательство того, что Лизбет Саландер не в силах отличить ложь от правды и фантазию от реальности». «Значит, адвокат Бьюрман не совершал по отношению к ней никаких насильственных действий?» «Конечно, не совершал. Правдоподобность такого утверждения равна нулю. Ей требуется квалифицированная медицинская помощь». «Вы ведь и сами фигурируете в рассказе Лизбет Саландер». «Да, это несколько пикантно, но здесь мы снова наблюдаем, как она дает волю своей фантазии. И если верить этой несчастной девушке, то я чуть ли не педофил». Он улыбнулся и продолжил. «Мое присутствие в мемуарах Лизбет Саландер лишь еще одно доказательство того, что я прав, повторяя одно и то же. Из биографии Саландер мы узнаем, что в клинике Святого Стефана над нею издевались, что большую часть времени ее держали привязанной к кровати ремнями, и что я навещал ее в палате по ночам. Это классический пример проявления ее неспособности истолковывать действительность, или, вернее, того, как она истолковывает действительность». «Спасибо. Я передаю слово защите, если у Фру Джанини имеются какие-либо вопросы». Поскольку в первые два дня судебного процесса Анника Джанини почти не задавала вопросов и не высказывала возражений, все ожидали, что она вновь ограничится несколькими обязательными вопросами и затем прекратит допрос. «Защита ведет себя на редкость пассивно», — подумал Экстрем. «Да, имеются», — заявила Джанини. «У меня действительно есть ряд вопросов, и боюсь, что дело может несколько затянуться. Сейчас уже половина двенадцатого, я предлагаю сделать перерыв на ланч, чтобы потом я смогла допрашивать свидетеля, не прерываясь». Судья Иверсон решил удовлетворить ее просьбу. Ровно в 12:00 перед рестораном «Мастер Андерс» на Хантверкаргаттен Курт Свенсон, которого сопровождали двое полицейских в форме, опустил свою могучую руку на плечо комиссара Георга Нюстрема. Тот с изумлением взглянул на незнакомца, который совал ему под нос удостоверение. «Добрый день. Вы арестованы по подозрению в причастности к убийствам и попыткам убийства. Пункты обвинения будут вам зачитаны генеральным прокурором во время оглашения постановления о взятии под стражу сегодня во второй половине дня. Предлагаю вам пройти с нами добровольно», — сказал Курт Свенсон. Георг Нюстрем, казалось, не понимал языка, на котором к нему обратились, но решил, что Курт Свенсон явно относится к тем людям, за кем лучше последовать без лишних расспросов и протестов. Инспектор уголовной полиции Ян Бубланский прибыл в сопровождении Сони Мудик и семи полицейских в форме. Ровно в 12:00 сотрудник отдела защиты Конституции Стефан Блатт впустил их в закрытый отсек в здание службы государственной безопасности на Кунгсхольмене. Они прошли по коридорам и остановились около указанного Стефаном кабинета. Секретарь шефа канцелярии растерялся, когда Бубланский предъявил ему свое полицейское удостоверение. «Пожалуйста, оставайтесь на месте, проводится полицейская операция». Инспектор решительно проследовал к внутренней двери, вошел и заставил шефа канцелярии Альберта Шенке прервать телефонный разговор на полуслове. «А что случилось?» — поинтересовался Шенке. «Я инспектор уголовной полиции Ян Бубланский. Вы арестованы за преступление против шведской конституции. Во второй половине дня вам представят внушительный перечень отдельных пунктов обвинения». «Это неслыханно», — сказал Шенке. «Я тоже так думаю», — согласился Бубланский. Он велел опечатать кабинет Шенке и выставил перед дверьми двух полицейских, приказав им никого не впускать. Если бы кто-нибудь попытался прорваться в кабинет силой, им разрешалось применять дубинки и даже табельное оружие. Процессия двинулась дальше по коридору, пока Стефан не указал на еще одну дверь, и вся процедура вновь повторилась с финансовым директором Густавом Атербумом. Яркер Хольмберг в сопровождении полицейского патруля Сёдер Мальма ровно в 12:00 начал колотить в дверь временного офиса на третьем этаже здания, расположенного через дорогу от редакции «Миллениума» на Гёттгатен. Поскольку никто двери не открывал, Яркер Хольмберг приказал полицейским ломать дверь. Но не успели они взяться за лом, как дверь приоткрылась. «Полиция», — сказал Яркер Хольмберг. «Выходите с поднятыми руками». «Я полицейский», — возразил инспектор полиции Йоран Мортенсон. «Знаю, и у вас имеются лицензии на черт знает сколько стрелкового оружия». «Да, но я полицейский при исполнении служебных обязанностей. А мне наплевать», — ответил Яркер Хольмберг. Ему помогли прижать Мортенсона к стене и отобрать у него табельное оружие. «Вы арестованы за незаконное прослушивание телефонов, за грубые нарушения должностной инструкции, за неоднократные вторжения в квартиру журналиста Микаэля Блумквиста на Бельмансгаттен и, вероятно, за еще массу разных преступлений, которые будут включены в пункты обвинения. Наденьте на него наручники». Яркер Хольмберг быстро проверил офис и обнаружил там электронное оборудование, которого хватило бы на целую студию звукозаписи. Одного полицейского он оставил охранять офис, велев ему неподвижно сидеть на стуле и не оставлять нигде отпечатков пальцев. Когда Мортенсена выводили из подъезда, Хенри Кортес поднял цифровую камеру Nikon и сделал серию из 22 фотографий. И хотя профессиональным фотографом он не был, и качество снимков оставляло желать лучшего, тем не менее, на следующий день пленка была продана одной из вечерних газет за просто-таки баснословную сумму. Единственный неожиданный инцидент за время облавы произошел у Моники Фигуэроллы. С группой поддержки в составе полицейского пикета Нор Мальма и трех коллег из ГПУ БЕС она ровно в полдень вошла в подъезд на артиллерии Гаттон и поднялась по лестнице в квартиру на последнем этаже, принадлежавшую фирме Беллона. Операцию планировали провести в очень сжатые сроки. Как только силы подтянулись к двери в квартиру, Моника дала знак. Двое дюжих полицейских подняли 40-килограммовое стальное стенобитное орудие и двумя точными ударами вышибли дверь. После этого пикетчики, снабженные бронежилетами и дополнительным оружием, заняли квартиру примерно за 10 секунд. Согласно данным наблюдения, проводившегося с самого рассвета, за утро в квартиру проследовали пятеро. Они считались сотрудниками секции. Всех пятерых захватили в течение нескольких секунд и заковали в наручники. Моника Фигуэролла, одетая в бронежилет, прошла по квартире, которая с 60-х годов служила для секции ставкой, распахивая дверь за дверью. После беглого осмотра она пришла к выводу, чтобы рассортировать множество бумаг, которые заполонили комнаты, ей потребуется помощь архивиста. Еще через несколько секунд Моника открыла дверь в небольшую каморку в глубине квартиры, использовавшуюся как место ночного отдыха. Здесь она, наконец, столкнулась лицом к лицу с Юносом Сандбергом. Еще утром, когда распределяли, кто чем будет заниматься, никто не знал, где его можно будет отыскать и арестовать, поскольку приставленный к нему наблюдатель накануне вечером упустил его из виду. А машина Сандберга стояла на стоянке на Кунгсхольмене, и у себя дома он в течение ночи не показывался. Естественно, они не оставляют на ночь квартиру пустой из соображений безопасности, и Сандберг отсыпается после ночного дежурства. Юнос Сандберг был в одних трусах и выглядел сонным. Он потянулся к лежавшему на тумбочке табельному оружию, но Моника Фигуэролла наклонилась вперед и скинула пистолет на пол подальше от Сандберга. Юнос Сандберг, вы задержаны по подозрению в причастности к убийствам Гуннара Бьорка и Александра Золоченко, а также за участие в покушении на убийство Микаэля Блумквиста и Эрики Бергер. Наденьте штаны. Сандберг замахнулся и попытался ударить Монику кулаком, но та мгновенно блокировала удар. Ее рефлексы сработали безошибочно. «Вздумал шутить?» — спросила она. Ухватив его за руку, Моника так сильно вывернула ему запястье, что Сандберг попятился назад и осел на пол. Она перевернула его на живот, коленом придавила ему крестец и надела на него наручники. С момента начала работы в ГПУ БЕС ей впервые довелось по долгу службы воспользоваться ими. Фигуэролла передала Сандберга одному из полицейских, двинулась дальше и, в конце концов, открыла последнюю дверь в самой глубине квартиры. Согласно полученным в бюро жилищного планирования чертежам, там находилась маленькая каморка с окном во двор. Моника с порога глядела на самое тощее огородное пугало, какое ей когда-либо доводилось видеть. Она ни секунды не сомневалась, что перед нею смертельно больной человек. «Фредерик Клинтон, вы арестованы за участие в убийствах, покушениях на убийство и за целый ряд других преступлений», — сказала она. «Лежите и не двигайтесь. Мы вызвали машину скорой помощи, чтобы доставить вас на Кунгсхольмен». Кристер Мальм расположился непосредственно против выхода на артиллерии Гаттон. В отличие от Хенри Кортеса, он умел обращаться со своей цифровой камерой Nikon. Кристер использовал короткий телеобъектив, и снимки получились профессионального уровня. Они запечатлели, как членов секции одного за другим выводят из подъезда и сажают в полицейские фургоны и как скорая помощь забирает Фредерика Клинтона. Последний даже взглянул в объектив камеры, и именно в этот миг Кристор нажал на кнопку. В глазах Клинтона читались тревога и отчаяние. Позднее этот снимок получил премию на конкурсе «Лучшая фотография года».